Впрочем, год-то прожили они блистательно, появление их в каждом городе производило некоторый эффект, и в особенности с тех пор, как Наташа стала титулованной особой. В течение этого года ей удалось приобрести по случаю очень дешево австрийское баронство, конечно, только на бумаге. Спустив все свое состояние, Бодлевскому ничего более не оставалось, как только самому вступить в члены той же самой компании, которая так успешно перевела в свои карманы его деньги. Красота Наташи и качество Бодлевского явились аргументами такого рода, что признать обладателей их своими сочленами компания нашла весьма полезным. Дорого заплатила чета за науку, зато наука пошла впрок и стала приносить порою плоды весьма обильные. «И пошли тут дни за днями и годы за годами». Ряд самых мучительных, тревожных ночей, целый ад сильных ощущений, волнений душевных, самых тонких и ловких хитросплетений, вечная гимнастика ума ради уловок, обмана и изворотливости, целый цикл афер, мошенничества, целая наука хоронить в воду концы и вечный призрак суда, тюрьмы и, может быть, эшафота. Бодлевский с его упорным, настойчивым, сосредоточенным характером достиг высшей школы в искусстве вальтов и тому подобных штук. Он мог обыграть на чем угодно и на зеленом поле ломберного стола, и на зеленом поле бильярда, в лото, в кегле, в орлянку. 30 лет от роду он казался старше по крайней мере 10 годами. Эта жизнь, эти ощущения перешли в нем в какое-то фанатическое служение своему делу. Факирство перед своим идолом. Он явно сохнул физически и старел нравственно, одолевая все трудности своей профессии, и только тогда успокоился и просветлел духом своим, когда во всех многоразличных отраслях своего призвания достиг последнего совершенства, почти идеала. С этой минуты он переродился, он помолодел, он самоуверенно и солидно ободрился, даже поздоровел весьма заметно, и именно с этих пор принял вполне уже джентльменский вид и выдержку. Что касается Наташи, то жизнь и стремления, общие с Бодлевским, вовсе не имели на нее такого сильного сокрушающего влияния, как на этого последнего. Ее гордая, решительная натура принимала иначе все эти впечатления. Она отнюдь не переставала расцветать, хорошеть, наслаждаться и пленять собою. Все то, что вызывало столько глухой внутренней борьбы и нравственных страданий у ее любовника, в ней встречало полнейшее равнодушие и только. Происходило это вот от чего. Решаясь на что-нибудь, она всегда решалась сразу и необыкновенно твердо. Весьма немного времени ей нужно было на очень верное и тонкое соображение, чтобы быстро взвесить все выгоды и невыгоды дела, и затем уже без устали, непреклонно и холодно идти к задуманной цели. Первая цель ее жизни была месть, потом блеск и комфорт. Расплата за них может быть плаха. Наташа твердо знала, что это так, да иначе почти и быть не может, и потому, вступив на избранный однажды путь, уже постоянно оставалась спокойной и равнодушной, продолжая блистать и пленять собою мошенников и честных. Ее ум, образование, ловкость, находчивость и прирожденный такт дали ей возможность за границу, везде, где она не показывалась, быть постоянно в среде избранного аристократического общества. Да и место-то занимать там далеко не из последних. Многие красавицы завидовали ей, ненавидели, злословили ее и все-таки искали ее дружбы, потому что она почти всегда первенствовала в обществе. Ее дружба и участие казались так теплы, так искренни и нежны, а ее эпиграммы так ядовиты и безжалостно колки, что каждое злословие меркло перед этим солено-ядовитым огнем. И стало быть, ничего уже лучше не оставалось, как только искать ее дружбы и расположение.